Глава 15. В воскресенье после полудня раздался телефонный звонок. Это было второе воскресенье нового семестра, начавшегося в сентябре. Как раз в эту минуту я стоял у плиты, готовил свой поздний обед. Погасив все конфорки, я сразу же взял трубку. Вдруг это Мю с новостями об исчезнувшей Сумере. В самом звонке чувствовалось, что дело неотложное. Так, во всяком случае, мне показалось. Но звонила не Мю, а моя girlfriend. «Это очень важно», — сказала она безо всяких приветствий, что было на нее не похоже. «Ты прямо сейчас можешь сюда приехать?» По голосу чувствовалось, стряслось что-то очень неприятное. «Может, муж узнал о наших отношениях?» Я сделал медленный вдох. Если в школе узнают, что я сплю с матерью одного из моих учеников... Да, вид у меня будет довольно бледный. В худшем случае могу и работу потерять. Впрочем, я тут же подумал, что с этим, наверное, ничего не поделаешь, придется смириться. Ведь я все прекрасно понимал с самого начала. «Куда мне нужно приехать?» — спросил я. «В супермаркет», — сказала она. Я сел в электричку, доехал до Титикава и в половине третьего добрался до супермаркета, находившегося недалеко от станции. День был жаркий, казалось, лето вернулось снова. Однако одет я был в светло-серый костюм с белой рубашкой и галстуком, именно так она мне велела. «В таком виде ты больше похож на преподавателя и должен произвести хорошее впечатление, а то иногда тебя можно принять за студента», — добавила она. При входе в супермаркет я уточнил у молодого парня, который сгонял на место тележки для покупок, где находится офис службы охраны. «Это не здесь, а через дорогу, на третьем этаже. Вон того здания», — объяснил он. Сооружение представляло собой невзрачное трехэтажное здание, в котором даже лифта не было. Трещины, разбегавшиеся по бетонным стенам, казалось, безмолвно обращались к прохожим. «Вы за нас особо не тревожьтесь, все равно здание обречено, снесут его, и очень скоро». Я поднялся по обветшалой узкой лестнице и слегка постучал в дверь, на которой висела табличка «Служба охраны». Мне ответил зычный мужской голос. Я открыл дверь и увидел свою подругу с сыном. Они сидели за столом напротив средних лет мужчины в униформе сотрудника охраны. Больше никого в комнате не было. Комнату нельзя было назвать слишком просторной, хотя и тесной тоже. Вдоль окна стояли в ряд три стола, с противоположной стороны располагались запирающиеся металлические шкафчики. На стене между ними висел график дежурств, а на полке, тоже металлической, лежали три фуражки охранников. За дальней дверью с матовым стеклом, по всей видимости, находилась комната отдыха, где охранники могли прилечь и вздремнуть. Никаких декоративных предметов в офисе не было. Ни цветов, ни картин, ни хотя бы календаря. Только круглые часы на стене, смотревшиеся в этом одиночестве неприятно огромными. Вся комната выглядела необычно пустой, напоминая уголок старого мира, который, неизвестно почему, выпал из общего потока времени. Запах тут стоял странный. Смесь табачного дыма, лежалых бумаг и пота, впитавшиеся в стены за долгие годы. За столом начальника сидел крупный мужчина на вид 55-60. Особенность авторского восприятия возраста. В стране, где средняя продолжительность жизни составляет 78 лет у мужчин и 85 лет у женщин, 55-60 лет – вполне средний возраст. С толстыми ручищами и большой головой, на которой росли густые жесткие волосы с проседью. Волосы были побеждены и насильно уложены с помощью какого-то средства с запахом дешевой парикмахерской. Пепельница перед ним была доверху набита окурками Seven Star. Когда я вошел в комнату, мужчина снял очки в черной оправе, протер их и снова надел. Похоже, он всегда так делал при первом знакомстве с новыми людьми. Без очков его глаза показались мне ледяными, как камни, подобранные на поверхности луны. Когда же он снова надел очки, этот холод отполз на задний план, уступив место некоему топкому болоту со всей своей нечистью. Что так, что иначе, взгляд явно не предназначался для того, чтобы нести людям дружелюбие и спокойствие. В комнате стояла страшная духота, и хотя окна были распахнуты настежь, свежий воздух совсем не проникал внутрь. Проникал только уличный шум. Огромный грузовик, подъехав к светофору на красный свет, просипел пневматическими тормозами. Звук напомнил мне тембр тенор-саксофона позднего Бена Уэбстера. Все дружно обливались потом. Я подошел к столу, коротко представился и протянул свою визитную карточку. Охранник молча взял визитку и некоторое время смотрел на нее, сжав зубы. Затем положил карточку на стол, поднял голову и посмотрел на меня. «Какой молодой учитель-то?» — сказал он. «Сколько лет преподаете?» Я сделал вид, что слегка задумался, потом ответил. «Третий год». «Хм!» — протянул он. И больше ничего не произнес. Однако молчание его было весьма красноречивым. Он снова взял в руки мою карточку и посмотрел на мое имя, словно стараясь в чем-то убедиться еще раз. «Накамура, старший охранник», — представился он. Визитной карточки не последовало. «Будьте добры, возьмите оттуда любой свободный стул и присаживайтесь к нам. Да, извините за духоту. Кондиционер сломался, а сегодня воскресенье, починить некому. Хоть бы вентилятор догадались поставить, куда там, не дождешься. Еле живы в этом пекле. Вам не жарко? Снимайте пиджак, не стесняйтесь. Мы с этим делом вряд ли быстро управимся. А от вашего вида только жарче становится». Я взял стул, как мне было сказано, и снял пиджак. Потная рубашка прилипла к телу. «Сколько себя помню, всегда завидовал учителям», — сказал старший охранник. Его губы сморщились в подобие улыбки. При этом глаза его, спрятанные за оправой очков, как две глубоководные зверюги, шарили по моему дну, готовые наброситься и сожрать всех, кто хоть чуточку шевельнется. Обращался мужчина ко мне любезно, но то была одна видимость, особенно когда он произносил слово «учитель». Оно из его уст звучало однозначно как оскорбление. «И лето можно отдыхать больше месяца, и в воскресенье на работу ходить не надо. Ночных дежурств тебе никаких. При этом все время дарят подарки. Чем плохо, а? Просто классная жизнь, грех жаловаться. Сейчас вот думаю, если б в школе вкалывал побольше, мог бы тоже кого-нибудь учить. Судьба у меня такая, невезучая. Сижу тут за какие-то грехи охранником в супермаркете. Наверное, умом не вышел. Я и детям своим все твержу. Вырастите, становитесь учителями. Ведь как ни крути, работенка у школьных учителей – одно удовольствие». Моя подруга была в простом голубом платье с короткими рукавами. Волосы аккуратно зачесаны наверх и собраны в пучок, в ушах маленькие серьги. На ногах белые босоножки на каблуке. Она держала на коленях белую сумочку, поверх которой лежал кремовый носовой платок. Наша первая встреча после моего возвращения из Греции. Подруга ничего не говорила и только смотрела припухшими от слез глазами, поочередно то на меня, то на охранника. По ее лицу было видно. Нервы ей тут уже потрепали изрядно. Я обменялся с ней коротким взглядом, потом посмотрел на ее сына. Его звали Синьити Немура, но в классе ему дали прозвище «Морковка». Он действительно напоминал морковь. Худое вытянутое лицо и копна спутанных вьющихся волос. Я и сам обычно так его называл. Спокойный ребенок, из тех, кто рта лишний раз не раскроет. Учился он хорошо, домашние задания выполнял исправно, от дежурств по уборке класса не отлынивал. Однако на уроках никогда не тянул руку, чтобы самому высказать свое мнение, и не стремился быть лидером. Не то чтобы его в классе не любили, но и особой популярностью он не пользовался. Его мать это не слишком радовало, но с моей точки зрения, как преподавателя, ребенком он был хорошим. «Думаю, суть разговора вам ясна?» «Мать мальчика уже сообщила обо всем по телефону, так?» — поинтересовался у меня старший охранник. «Да, я в курсе», — ответил я. «Речь идет о краже в магазине?» «Совершенно верно», — подтвердил он и поставил на стол бумажную коробку, стоявшую у его ног. Затем подвинул ее ближе ко мне. В коробке лежало 8 маленьких степлеров, все в нераспечатанных пластиковых упаковках. Я взял один в руки и осмотрел его. Цена – 850 иен. Средний курс иены в 1999 году – это год выхода книги. 1 доллар равнялся 105 иенам. «Степлеры! 8 штук», – сказал я. «Это все?» «Да, это все». Я вернул степлер в коробку. «Так, если в деньгах, то все вместе получается 6800 иен». «Да, 6800 иен. Наверняка вы рассуждаете так. Кража, конечно, это недопустимо, преступление, но чего городить такой шум из-за каких-то 8 степлеров? Мальчик-то еще школьник, в младших классах учится, а? Ну что? Точно?» Я ничего не ответил. «Это ничего, так думают нормально, поскольку оно действительно так. Все правильно. В мире полно преступлений куда более страшных, чем кража каких-то 8 степлеров. Мне самому это известно не понаслышке. Я ведь раньше, до того, как прийти сюда, долго работал полицейским, выезжал на места преступлений». Все это старший охранник говорил, глядя мне прямо в глаза. Я сдерживал себя. Только бы он не решил, что я настроен к нему агрессивно, враждебно, и потому стойко выдерживал его взгляд, не отводя глаз. «Если что случается впервые, мы, то есть магазин, из-за такой кражи с таким ущербом особого шуба тоже не поднимаем. Все-таки работаем в сфере обслуживания. Больше, чем нужно, обострять ситуацию тоже ни к чему. Обычно для начала я привожу ребенка сюда, в эту комнату, слегка его припугну. На этом все и кончается. И даже в более серьезных случаях мы, самое большее, связываемся с родителями и просим их обратить на это внимание. В школу ничего не сообщаем. По возможности стараемся все уладить тихо и мирно. У нашего магазина такая политика по отношению к детскому воровству». «Но этот мальчик совершил сегодня кражу не в первый раз. На его счету уже 3 кражи у нас. Это только те, которых мы знаем. Целых 3 кражи. Мыслимое ли дело? Вдобавок ко всему, и в первый, и во второй раз этот ребенок наотрез отказался назвать свое имя и школу, в которой учится. Тогда я тоже с ним беседовал, и все прекрасно помню. Что ему тут не втолковывали, о чем не спрашивали, он рта не раскрыл. Как говорили у нас в полиции, ушел в несознанку. И вел себя очень плохо. Ни благодарности, ни каких-то признаков, что он задумался над своим поведением. Сплошное сопротивление. Я ему тогда сказал: не сообщишь, как тебя зовут, пойдем в полицию. Это тебе понравится? А он все равно молчал. Поэтому на сей раз ничего другого просто не оставалось. Пришлось насильно заставить его показать мне проездной билет на автобус, чтобы установить его личность. Охранник сделал паузу. Ждал, пока все эти подробности улягутся в моей голове. И по-прежнему смотрел мне прямо в глаза. А я все так же не отводил взгляд в сторону. Да, еще один момент. Собственно, сами вещи, которые он крал. Просто никакие. Ничего симпатичного у них нет. В первый раз механические карандаши, 15 штук, в целом на 9750 иен. Во второй 8 компасов на сумму 8000 иен. То есть он все время крадет предметы одного только вида, но кучками, наборами, и не для того, чтобы пользоваться самому. Либо он просто так развлекается, либо ворует, чтобы потом продавать в школе своим товарищам. Я представил картину. Морковка, во время обеденного перерыва пытается всучить наворованные степлеры одноклассникам. Бред какой-то. Нет, это совершенно нереально. «Не совсем понимаю», — произнес я, — «почему нужно красть все время в одном и том же магазине, причем так нагло, в открытую? Ведь если делаешь это несколько раз подряд, очевидно, что тебя уже знают в лицо, начинают следить. Как ты себя ведешь? А если снова поймают, точно накажут, мало не покажется. Хочешь безнаказанно этим заниматься, чтобы сразу тебя не застукали, идешь в другой магазин? Обычно так делают, разве нет?» «Это вы меня спрашиваете?» «Тут я вам ничего сказать не могу. На самом деле, может, он и в других магазинах тоже поорудовал. Или же как-то особо полюбил только наш магазин. А может, лицо мое? Ему не понравилось, откуда мне знать? Я ведь всего лишь охранник в супермаркете. Не мое это дело вникать во всякие сложности. Мне за это денег не платят. Хотите разбираться? Давайте. Можете самого его спросить и посмотреть, что выйдет. Сегодня он уже 3 часа у меня тут сидит. А я пока не услышал от него ни единого слова. Вроде на первый взгляд послушный мальчик. А тут уперся. И ни в какую. Тот еще фрукт. Вот пришлось вас вызывать. Извините, что выходной. Да, кстати, я с самого начала заметил. Вы где-то здорово загорели. К нашему делу, конечно, это отношение не имеет, но вы куда-то ездили в каникулы отдыхать? В какие-то особые места я не ездил, произнес я. Старший охранник, тем не менее, продолжал все так же многозначительно вглядываться в мое лицо, будто именно я и был важнейшим элементом этого дела. Я снова взял степлер и рассмотрел его до мельчайших подробностей. Самый обычный маленький степлер, который есть в каждом доме или офисе, из серии самых дешевых канцтоваров. Степлер и степлер, ничего особенного в нем нет. Старший охранник взял сигарету Seven Star и щелкнул зажигалкой Биг. Затем чуть отвернулся и выпустил в сторону струю дыма. Я повернулся к мальчику и тихо спросил: «А почему степлер?» Морковка, все это время сидевший, уставясь в пол, медленно поднял голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. В этот момент я впервые заметил, что выражение его лица совершенно не такое, как обычно. Полное отсутствие каких-либо эмоций, даже странно. И глаза, словно в расфокусе. Во взгляде никакой глубины, вакуум. «Тебя кто-то заставил это сделать? Ты испугался?» Как и следовало ожидать, Морковка ничего не ответил. Я даже не мог понять, доходит ли до него мои слова или нет. Решил оставить его в покое и больше ни о чем не спрашивать. Сколько ни пытаю его сейчас, в этой комнате вряд ли я смогу до него достучаться. Его двери закрыты, окна зашторены. «Ну хорошо, учитель, что будем делать?» — обратился ко мне старший охранник. «Моя работа — торговые залы обходить, вести наблюдение по мониторам, ловить воров на месте преступления и приводить их сюда, в эту комнату. За это я получаю зарплату. А вот что делать потом, это уже совсем другой вопрос, особенно когда попадаются дети. С ними всегда сложно. Так что вы думаете делать, учитель?» «Я хочу сказать, вам, учителям, виднее, как поступать в таких ситуациях. Может, лучше передать все это полиции и дело с концом? А мне так этот вариант проще всего, а то сижу тут, уже полдня не пойми, чем занимаюсь. Все как об стенку горох». Я в это время, если честно, краешком мозга думал совсем о другом. Эта обшарпанная комната службы охраны супермаркета невольно напомнила мне полицейский участок на том греческом острове. И я уже не мог остановиться. Все думал и думал о Сумере, о ее исчезновении. Поэтому некоторое время я просто не понимал, что вообще этот мужчина хочет мне сказать. «Все отцу передам. И за ребенком буду следить очень-очень строго. Буду постоянно ему твердить, что кража — преступление, пока он, наконец, не услышит. Обещаю, больше он вас не побеспокоит», — монотонно твердила мать Морковки. «Значит, предавать огласке и возбуждать дело вы не хотите?» «Я уже слышал это от вас сегодня и неоднократно», — пробурчал старший охранник. Все это ему порядком надоело. Стряхнув пепел над пепельницей, он затушил сигарету. Затем снова обратился ко мне. «Знаете, на мой взгляд, три раза подряд делать одно и то же — это уже чересчур. Ведь должен быть хоть какой-то тормоз. Вы, учитель, что об этом думаете?» Я глубоко вздохнул и вернул свое сознание в реальный мир. К 8 степлерам и второй половине сентябрьского воскресенья. «Я ничего не могу сказать, пока не переговорю с ребенком. С этим мальчиком никаких проблем до сих пор не было, да и соображает он не хуже других. Почему он совершил такую бессмысленную кражу, я сейчас не готов ответить. Попробую поговорить с ним спокойно, без спешки. Тогда, думаю, смогу понять, что же его на это толкнуло. Я действительно хочу извиниться перед вами за причиненное неудобство», — сказал я. «Что-то я никак не возьму в толк», — прищурив глаза, глубоко спрятанные за оправой очков, сказал старший охранник. «Этот мальчик, Синиити Немура, ваш ученик, да? Вы видите его в школе каждый день, так?» «Да, верно. Он ученик 4 класса. Значит, уже год и 4 месяца он учится в вашем классе, я не ошибаюсь?» «Все правильно. Я веду его с 3 класса. Сколько учеников в классе?» 35. «Что ж, вполне можно уследить за всеми. И вы даже представить себе не могли, что с этим мальчиком могут быть какие-то проблемы. Даже намеков никаких не было, так что ли?» «Нет, не было». «А оказалось-то, этот мальчик за полгода совершил как минимум 3 кражи. И это лишь те, о которых мы точно знаем. При этом он всегда орудует в одиночку, никто его насильно воровать не заставляет, типа «а ну-ка, быстро пошел и сделал». Он ворует не потому, что ему нужны все эти вещи, или, как говорится, под влиянием момента. Ну, как будто его что-то вдруг на это дернуло. И не из-за денег. Послушать мать-то, карманных денег у него более чем достаточно. Выходит, это преступление совершенно осознанно. Крадет для того, чтобы красть. Короче, ясно как день, у этого ребенка есть проблемы. Что, не так? Или все-таки вы раньше что-то замечали, какие-то признаки были? Как педагог, я вот что хотел бы сказать. Довольно часто такие поступки, особенно у детей, я имею в виду повторные попытки воровства в магазинах, не имеют криминальной мотивации, а связаны с легкой формой девиантного, отклоняющегося поведения. Разумеется, если бы я более внимательно наблюдал за мальчиком, то смог бы лучше его понять. Это моя вина, что не доглядел, я очень сожалею об этом. Однако довольно сложно судить о наличии такого рода отклонений только по внешним признакам. Можно брать какой-то поступок, рассматривать его отдельно от всего остального, и потом этот конкретный поступок ребенка соответствующим образом наказывать. Но таким способом скорейшего выздоровления не достигнешь, пока не докопаешься до истинной причины и не начнешь с ней работать. Та же проблема, только в иной форме, все равно выползет наружу. Нередко ребенок, совершая кражу, стремится в такой форме донести до нас некий месседж, свое послание взрослым. И пусть даже эффективность такого метода низка, ничего другого, кроме долгих бесед один на один, просто не существует.